«Гораст», — произнес он сурово. «Не слишком ли рано?» — заметил Мазепа. «Правду говорить всегда время», — ответил резко Серко. «Правда, как солнце всякую дорогу освещает», — добавил писарь. Что-то неискреннее почудилось в этих словах Мазепе. Ему показалось даже, что этому писарю захотелось вызвать грозным письмом гнев Бруховецкого на Серко. Но голос Серко отвлек его мысли в другую сторону. «Дай-ка сюда те паперы, что к Дорошенко», — обратился он к Суховею и, взявши из его рук запечатанные пакеты, передал их Мазепе. «А вот это отдашь ему. Постановление сечевой рады. А в этом листе...» Отдал он ему другой пакет. «Пишу я ему о тебе». Мазепа поблагодарил Кошевого, а Серко продолжал. «Ты же готовься. Завтра рано поедешь. С тобой отправятся и послы Дорошенкови, и наши казаки». Мазепа окаменел. Слова Серко обдали его словно холодной водой. «Так значит, он поедет не один, а с послами и казаками? Значит, ему нельзя будет заехать к Галине, а надо спешить прямо в Чигирин». Сердце его сжалось мучительной тоской и тревогой. Но делать было нечего. Он понимал, что заявить здесь, в Запорожье, о своем желании заехать сперва к девчине, а потом уже ехать к гетману, значило бы предать себя вечному посмеянию. Да это заявление не повело бы ни к чему. Ввиду тревожного времени Серко ни за что бы не согласился на такую проволочку. Отказаться же от лестного поручения Серко было невозможно и безрассудно. Выбора не было. Надо было покориться. Мазепа подавил невольный вздох и, молча поклонившись Кошевому, вышел с тяжелым сердцем на сечевой майдан. Тихо покачиваясь в высоком казацком седле, ехал Мазепа, устремив задумчивый взгляд в высокую холку дорогого коня, подаренного ему на прощание Серко. Рядом с ним горцевали с одной стороны молодой Полей, а с другой — невысокий, седенький и коренастый Куля, посол Дорошенко, провитавший Мазепу в Сечи, и почтенный Шрам. В некотором отдалении за ними ехали Дорошенкови послы и запорожцы, данные Мазепе Серко в виде ассистенции. И лошади, и всадники — были разубраны с своеобразной запорожской роскошью. За плечами у казаков висели красивые мушкеты. У стремян прикреплены были высокие пики, украшенные цветными лентами. За поясами торчали дорогие пистоли. Серебряные, медные, золоченые бляхи и цепочки украшали лошадиную сбрую. Высокие шапки казаков были молодецки заломлены на бок. Красивые жупаны горели на солнце. Кое-у-кого виднелся и привязанный к седлу бубен, украшенный медными бляхами и гвоздями. Долгогривые запорожские кони выступали бодро и красиво среди высокой зеленой травы. Всадники сидели в седлах с какой-то молодцеватой, удалой небрежностью. Там и сям слышался веселый разговор, острая шутка, звучный хохот. А иногда среди тишины родной степи срывалась и громкая, широкая песня, сопровождаемая ударами бубна и серебряных блях. Иногда запорожцы и казаки, соскучившись долгим и однообразным путем, с гиками, криком пускали своих коней на перегонки, меряясь быстротой со степным ветром. И тогда кони их